Глава 66. Кости, плоть и кровь. Элариэль помнила то чувство, когда собственное тело ей не подчинялось. С такой ситуацией она столкнулась впервые в жизни, будучи маленькой девочкой, которой не было и 7 лет. В ту ночь, когда ее жизнь перевернулась с ног на голову, она впервые потеряла контроль над телом, неосознанно позволив кому-то завладеть своей плотью. И убила человека. Магия затмила тогда разум, а страх — голос сердца. Может, это вовсе был и не страх, а сам безликий. Девушка не знала, но сейчас была уверена, что третий бог, ее покровитель и создатель, вновь взял Эллу под контроль. Он довольно легко смог вытолкнуть ее сознание за пределы плоти, так что Элла видела себя со стороны. И молодого короля тоже. Он стоял один в большом бальном зале, охваченный белым светом, от которого шло невероятное тепло. Словно это была другая магия, а вот ее кости и плоть в объятиях держала сама тьма. Оскал на ее лице был страшным даже для самой Эллы. Собравшись с мыслями, она решила попытаться вернуться в свое тело и выгнать наглого бога, однако у нее ничего не вышло. Девушка словно стала призраком, собственной тенью, как и король, который боялся ее и выглядел бледным. Вот только он не знал, что перед ним стоял сам бог в ее обличии. Демонесса исчезла из его поля зрения, погружая зал в кромешную темноту, ведь луна на небе почернела и перестала освещать мир. Однако магия жизни, что стала неожиданно частью души и тела, осветила ему путь. Ричард достал свой меч, наполняя его жизнью, что приняла форму красного огня. Теперь у него был шанс на то, чтобы выжить. Или хотя бы попытаться это сделать. Король Орфея верил в это. Голос его сердца подсказал ему обернуться, и в тот же момент раздался звон стали. Демонесса накинулась на него со своим мечом, что полыхал синим пламенем. Синеглазый король Орфея отбивал удары девушки, лицо которой было искажено в гримасе ярости. Элла не походила на саму себя. Даже в ту ночь, когда умерла Сирина, она была собой, но не сейчас. Он видел эти изменения и не понимал их причину. Элариэль Реванс наблюдала за боем со стороны. Безликий решил развлечься, по-другому она не могла это объяснить. Ричард был слаб по сравнению с ней и ее магией. Только Элла не знала, что Ричард, обретя силы жизни, стал намного сильнее и выносливее. Он даже не запыхался, сражаясь с той, которую когда-то полюбил и до сих пор не мог забыть даже во снах. Девушка вскинула левую руку, из которой вырвался черный огонь, что собирался поразить молодого человека насмерть. Ричард Марджери понял, что теперь белая демонесса решила убить его с помощью магии. Сила жизни, что спокойно струилась по его венам, помогала ему противостоять девушке. Элариэль Реванс наблюдала за боем с ужасом вне своего тела. Ричард держался хорошо, даже очень. Безликий в ее теле не мог даже ранить его. Изменения в короле были очень заметны. Она помнила Марджери слабым, а сейчас... С богом в теле Гивенс сражался сильный мужчина. «Ты должна вернуть контроль!» Прозвучал чей-то голос, но рядом никого не было. Она все еще была одна в большом зале, не считая короля и бога. Кромешная тьма, среди которой был манящий свет Ричарда, клубилась по паркету. Она несла хаос и страдания. Будучи бестелесной, Элла остро ощущала холод темной магии. Даркнессы были детьми тьмы. Это знали все. Но только теперь девушка понимала, почему так говорили. «Вернись в свое тело», — приказал вновь неизвестный голос. «Кто ты?» — беззвучно спросила Элла, оглядываясь. Она думала, что ей не ответят, однако неизвестный голос произнес. «Жизнь!» Девушка нахмурилась бы и скрестила бы руки на груди, если б только могла. Только она все еще существовала вне своей плоти. Просто дух, не более, все, что от нее осталось. «Ты раньше справлялась с безликим, и сейчас сможешь. Давай, верни свои кости, плоть и кровь!» Эта некая жизнь требовала от нее невозможного, но была права в одном. Раньше Дэнни действительно легко могла сопротивляться воле третьего бога, что не имел своего облика. Но сейчас... Ричард был начеку. Он глядел в оба, а магия жизни помогала буквально чувствовать девушку в темноте и все ее перемещения, как и атаки. Король отражал все удары и легко ставил магический щит, о котором раньше даже подумать не мог. Белая демонесса громко засмеялась, когда Ричард попытался первым нанести ей серьезный урон. Однако она обманула его и увернулась, а после бросилась на него с новой силой. Сама тьма питала ее магию. Перед королем была не та, которую он когда-то полюбил. В один миг он вдруг осознал, что по его щеке потекла теплая струя крови. Девушка коснулась его острием своего меча. Он даже не заметил, как это произошло, а потом полетел на паркет, почувствовав толчок в спину. Кажется, кто-то где-то закричал, но Ричард решил, что ему показалось, ведь он больно ударился головой. Гивенс видела ловушку бога для короля и как тот легко попался в нее. Ее крик эхом пронесся по залу, когда Безликий окружил черным огнем фигуру Ричарда, а потом занес над ним меч. Сталь блеснула. Марджери выпал из реальности, ведь сильно ударился головой. Это сильно пошатнуло его. Гивенс, недолго думая, бросилась к своему телу, в котором был Безликий, желающий убить ее любовь. Королева Лиретта роняла слезы, не переставая. Волей Даркнессы она была вынуждена наблюдать за тем, как ее сын сражается с девушкой. Женщина видела, как Элла поймала его в ловушку и ранила, пускай не так серьезно, однако ее сердце от этого чуть не остановилось. Лиретта любила своего сына больше жизни и точно знала, что не сможет пережить его смерть. Она пыталась встать с проклятого дивана, но все было тщетно. Ей оставалось лишь одно — наблюдать за кровавой битвой. Марджери даже подумать не могла о том, что практически все люди короля во дворце были мертвы. Темноволосая женщина почти не дышала, наблюдая за сыном, который заметно хорошо ударился головой о паркет. Она видела занесенный меч и даже, кажется, слышала чей-то крик, а потом резко сверкнула вспышка, озарив весь зал на короткий миг и покои королевы-матери, которая тут же зажмурилась. Лиретта подумала, что это конец, но не хотела в это верить всем сердцем. Она слишком многим пожертвовала и отдала за жизнь единственного сына. Через несколько секунд мать Ричарда смогла открыть глаза, но по-прежнему не видела, что происходило за зеркальной поверхностью. Этот свет был таким ярким, что у нее заболели глаза, которые и так были красными от слез. Королева-мать замерла на месте, зажмурившись на пару секунд вновь, ожидая, когда этот свет перестанет слепить. Открыв глаза, она облегченно выдохнула. Ричард был жив. Пока еще. Но жив. А над ним с мечом возвышалась все та же белая демонесса, тяжело дыша. Неожиданно для себя женщина заметила, что в ней что-то изменилось. Ее черты лица стали приобретать человечность, а взгляд наполнился сожалением. Меч выпал из женских рук и упал на паркет с громким звоном прямо рядом с королем, который смотрел на нее большими удивленными глазами. Девушку затрясло. Всю. Ее ноги ослабли, а потом она прошептала возлюбленному: «Уходи!» Ричард подумал, что ему показалось, но когда увидел ее аметистовые очи, в которых боролись тьма и свет, он произнес четко и уверенно: «Нет». Эллу передернуло. Король подумал, что так отразился на ней его ответ, но дело было совсем не в этом. «Пошел прочь!» — закричала девушка, делая шаг назад. «Затем второй и третий! Я не смогу его долго сдерживать! Беги!» О ком она говорила, Ричард не понимал, но видел, как внутри нее сражались две личности. Элла сделала глубокий вдох, ощущая негодование и злость Безликого, что пытался вернуть свой контроль. Он был силен, чертовски силен. Каждая секунда приносила девушке ужасную боль, пока она сопротивлялась, а в это время Марджери пытался встать на ноги, желая помочь. Глупец! Элла пыталась спасти его, пускай и собственной жизнью. Девушке было плевать на себя. «Убирайся вон из моей головы!» — зарычала Элариэль, хватаясь руками за волосы. «Ты моя!» — шептал ей бог. «И только!» «Исчезни!» — продолжала рычать белоголовая. Ричард Марджери был одновременно в ужасе и шоке. В один миг демонесса стала собой, и теперь с кем-то, кто был в ее голове, говорила, словно сумасшедшая. Сделав пару шагов назад, Элариэль упала на колени и затихла. Желание броситься к ней на помощь было огромным, но его состояние после удара не позволяло этого сделать. Голова немного шла кругом, кажется, на затылке даже была кровь. Но он продолжал думать лишь о той, что навсегда забрала его сердце. Ричард медленно встал на ноги и аккуратно подошел к ней, стараясь не обращать внимания на боль в собственной голове и кровь на щеке. Порез на лице оказался тонким, но глубоким. Его шаги были очень медленными, а дыхание сбитым. Король протянул было руку девушке, чтобы помочь. Она сидела на полу, опустив голову вниз, и тяжело дышала, сжимая и разжимая кулаки. Вены на ее руках то чернели, то принимали нормальный вид. Молодой правитель Орфея наблюдал за ней, не зная, как помочь. Элариэль. Ее настоящее имя из его уст звучало так странно и непривычно. Его голос был немного хриплым, но приятным. Она хотела бы, чтобы он так называл ее всегда. Вот только Безликий никуда не делся. Ричард с трудом проглотил ком, что подступил к горлу. Голова его гудела, но это была мелочь по сравнению с ее страданиями. Неожиданно девушка ровно задышала. А потом она медленно подняла на него глаза и зловеще улыбнулась. Привычные и любимые аметистовые очи были полны бездонной тьмы.